спрашивает. Да, Ольга откуда? Из Новороссийска. Из Новороссийска, да. Многие обучения нам можно сказать запрещено проявлять симпатию друг к другу, как совместить это с вашим призывом приезжать и создавать семьи. Ага, вот так вот меня обманули, да? То есть в йоге обучение рекомендуется не проявлять там каких-то совсем уж чувств друг к другу, и как это сочетается с призывом создавать семьи. А вот, друзья, так получается, что единство и борьба противоположностей. Иногда, знаете, небольшое количество яда – самое лучшее лекарство. В конце концов, обучение-то у вас длится сколько? Четыре года, уж во всяком случае, уж полностью разобраться, присмотреться, если у вас серьезные отношения к человеку, с которыми вы собираетесь заводить отношения, вполне достаточный срок, чтобы убедиться, подходит он вам или нет. Вот. Еще раз, друзья, здесь это очень тонкая грань. Вот это иногда наша легкость в общении, она не позволяет разглядеть глубину другого человека. А наоборот, некая сдержанность в общении и анализ его поступков как раз позволяет заглянуть в его внутренний мир. И, как ни странно, распознать ту драгоценность, да, для нас этого человека и уже действительно рассматривать его как своего возможного будущего мужа или жену. Вот, поэтому... Вот так вот, единство и борьба противоположностей. Мне надо это запатентовать, способ создания семьи. Есть же эти все брачные агентства, новый способ, открытого йога-университета. Собрать всех вместе, но запретить друг с другом, значит, общаться, кроме как на какие-то темы, чтобы действительно все, знаете, как все были как сжатые пружины, а потом шепнуть на ушко, а теперь можно общаться. И они начинают общаться, и это уже качественно другое общение. Понимаете, да, то есть я коварный человек, друзья. Я, видите, как все запрограммировал сразу, чтобы много целей выполнялось.